Девушка поздоровалась со священником и достала из объемного пластикового пакета мобильник. Вышка заработала. Я раздаю сотовые телефоны. Отец Сантана с восторгом вертел подарок в руках. Скорее диковинка, чем чудо, но пока что хватит и этого. Я давно хотел завести себе такую штуку, но здесь они дороги, а связь плохая. Теперь я смогу порадовать свою мать и позлить епископа. Благодарю вас, сеньор Мардер, вас и вашу дочь. Мардер не знал, сколько в точности телефонов осело в колонии, но оставшуюся часть дня почти все, кто встречался на его пути, имели характерный для современного человека вид. Рука прижата к уху, взгляд устремлен куда-то вдаль. Хотя плюсы нововведения были очевидны, Мардера такие перемены немного печалили. Поэтому за ужином он держался замкнуто и говорил мало, в то время как Стата и Скелли, ошалевшие от успеха, обменивались шутками о своих подвигах и о Хосе, чудо-гике из Тилмикса, о том, как культура гиков и мачо породили существо, которое удивительным образом сочетало в себе черты их обеих, нечто вроде Торреро с синдромом Аспергера. Мардер рано ушел в спальню и перед сном напомнил о себе как Богу, так и мистеру Тини, к первому обратился с традиционной молитвой, второго в суеверии своем заклинал. Если сегодня та самая ночь, то пусть все закончится раз и навсегда, и он не останется овощем или инвалидом, ну а если не та, то такой вариант его пока что устраивает. В эти минуты он чувствовал себя дураком, но все равно молился каждый вечер. Почувствовать себя дураком, не так уж и плохо, пожалуй. Был и другой ночной ритуал, постоять голым перед окном, глядя на море за террасами. В ясном небе низко висел полумесяц, и гребни волн в его свете играли холодным огнем. Мардер делал так и раньше, и в собственной квартире, и в поездках, и на отдыхе. И не раз бывало, что к нему бесшумно подходила жена, обнимала сзади и целовала между лопаток. Он никогда не слышал ее приближения, так что это неизменно становилось для него сюрпризом, приводило в восторг и служило прелюдией к особенно упоительному сексу. Тень Чоли прокралась на цыпочках из ванны и прильнула губами к тому самому месту. Он вскрикнул и в ужасе обернулся. Огромный мотылек. Все еще дрожа, Мардер выгнал насекомое в окно и закрыл жалюзи, потом нырнул в постель и натянул одеяло до подбородка, словно испуганный ребенок. Его разбудили выстрелы и пронзительный крик. Было темно. Мардер медленно выплывал из сна, в котором вместе со Скелли и человеком, чью книгу редактировал 20 лет назад, проделывал недопустимые вещи с Лурдес Сальманис. Наконец он напомнился, в торопях натянул шорты и шлепанцы, схватил пистолет и выбежал из спальни. Крики повторялись снова и снова. Вскоре стало ясно, что издает их Лурдес, а доносятся они из леса на склоне между террасами и пляжем, где росли пальмы и коукалобос. Кто-то зажег прожекторы, и только поэтому Мардер не убился, когда несся по террасам и лестнице, ведущей к пляжу. Там, на прогалине среди пальм, причудливо исполосованный светом, что пробивался сквозь пышные листья, и обнаружился источник шума. Лурдес, лицо в крови, волосы тоже, визжала, ругалась и кидалась с кулаками на Скелли, который лишь блокировал удары и бубнил что-то успокаивающее, но без видимого эффекта. На песке лежал молодой парень, он тоже покрикивал, но гораздо слабее, клянясь в любви до гроба даже на пороге смерти. Став рядом с ним на колени и заключив, что это и есть тот самый Сальвадор Мануэль Гарсия, Мардер обратился к нему по имени и спросил, как он себя чувствует, заверив, что помощь уже на подходе. Парню в двух местах прострелили туловище, так что выглядел он скверно, хотя по всем признакам еще совсем недавно все обстояло как нельзя лучше. Это был стройный, приятный внешности гапоу с короткой стрижкой и татуировками. Опознав наконец Мардера, Гарсия разразился проклятиями. Оказывается, виноват во всем был именно он, и Гарсия обещал ему ужасную месть, расписывая, каким пыткам его подвергнут ребята из «Ла Фамилия», и отвлекался от этого кошмарного перечня лишь для того, чтобы в очередной раз выкрикнуть имя своей возлюбленной. Из дома и с окраин колонии уже подтягивались люди. Среди них была и незаменимая Ампара, в шлепанцах и халате. Оценив обстановку, мексиканка оттащила племянницу от Скелли, отвесила ей две хлестки, как удар кнутом, пощечины и увела рыдающую девушку прочь. Мардер поручил собравшимся мужчинам отнести Сальвадора Мануэля в дом, после чего набрал на своем новом сотовом 60 и вызвал скорую. Покончив с этим, он повернулся к другу. «Какого хрена, Скелли? Он ей лицо хотел порезать. И скальп уже хорошо пропорол, ты сам видел. Я ему ору, чтобы отстал от нее и бросил нож, а он ноль внимания и даже замахнулся, но тут я его подстрелил. Это ее дружок Гарсия, как ты понял уже, наверное. Да, а с чего он ее решил изувечить, не знаешь. Судя по тому, что я успел услышать, она пыталась с ним расстаться по-мирному, мол, ей в Мехико теперь надо карьеру делать. А он рассвирепел и сказал, что вы с ней трахаетесь, это все знают, и что теперь он тебя убьет, а ей лицо покромсает. И вытащил нож. То есть ты спас ее, а она накинулась на тебя. Ну что могу сказать, Мексика. Тут у всех своя роль в наркокридоу. Кстати говоря, как все представим публике? Секундочку, а как ты вообще здесь оказался? Я каждую ночь встаю и обхожу периметр. У нас не хватает оружия, чтобы выставить полноценный караул, а тамплиерам я не особо доверяю. Я шел по пляжу, где у нас огромная брешь, между прочим, и вдруг услышал голоса. Решил разобраться, что к чему. В полумраке было не прочесть, что написано на лице Скелли. Вообще-то, история правдоподобная, даже слишком правдоподобная, подумал Мардер, но сейчас не это главное. «Давай пистолет», — сказал он. «Зачем?» «Затем, что выгоднее представить все так, будто стрелял я. Я гражданин Мексики, а ты здесь по документам, которые проверки не выдержат. Можешь взять мой кимбер и лучше тебе переждать у себя в комнате, пока тут будут копы. Но сначала я попросил бы тебя найти стату, не хочу ее в это впутывать. Свяжи ее, если понадобится, только к полиции не подпускай». Скелли хотел было возразить, но потом смекнул, что решение очень здравое, обменялся с другом пистолетами и удалился в сторону пляжа. Мардер поднялся к дому. Мексиканцы принесли с террасы шезлонг, уложили на него Гарсия и накрыли одеялом. Парень потерял сознание и весь посерел. Мардер вернулся в свою комнату, ополоснул лицо, разрядил пистолет, взял бумажник и мексиканский паспорт. Когда он спустился, вой сирен уже возвещал о приближении полиции и скорой. Ампара в домике для слуг хлопотала над измученной Лурдес. Кровь с лица уже смыли, а само кровотечение, кажется, удалось остановить. Мардер изложил им новую версию происшедшего и пояснил, почему Лурдес должна ее подтвердить, если копы спросят. Девушка молча кивнула. Естественно, полиции полагается врать, как иначе выжить. Затем Мардер вернулся к парадному входу и посмотрел, как Гарсия погружают в скорую. Когда та уехала, к нему подошли двое мужчин в хороших деловых костюмах и дорогих ботинках, оба светлокожие и аккуратно подстриженные. Они предъявили свои удостоверения, Федералес, судя по всему. Также они заявили, что представляют элитное подразделение службы по борьбе с наркотиками. Офицеры Варила и Гил. У Варилы были усы, у Гила нет, но в целом они так походили друг на друга, что сошли бы за братьев. Или, подумал Мардер, это сказывалось его усталости поздний час. Он продемонстрировал им паспорт и представился. «Мы знаем, кто вы, сеньор», — бросил Гил, без особого интереса взглянув на документ. «Быть может, вы объясните нам, что здесь произошло и почему в этого молодого человека стреляли». Его вынужденную ложь выслушали с непроницаемыми лицами. Вопросов они не задавали и как будто не намеревались допрашивать кого-то еще. Мардеру подумалось, что это недобрый знак. Когда он закончил, Гил сказал, «Это серьезное преступление. Вам придется проехать с нами. А не может ли это подождать до утра? Я хозяин этой земли. Неужели вы думаете, будто я сбегу из-за того, что подстрелил злоумышленника, который пытался убить одну из моих служанок? Подружку твою», — произнес Варила, и оба придвинулись ближе. «Она мне не подружка», — сказал Мардер, но его уже скрутили, заковали в наручники и затолкали на заднее сиденье полицейского джипа. Сколько Мардер себя помнил, больше всего на свете его пугала угроза оказаться связанным, лишенным свободы, физически беспомощным. Когда он был совсем ребенком, двоюродные братья, оба постарше и оба садисты, как уж водится у кузенов, любили играть с ним в индейцев и ковбоев, и в конце маленького река спутывали веревкой, затыкали ему рот кляпом и запирали в темной кладовке в подвале их бруклинского дома. Он всегда впадал в истерику и мочил штаны, отчего эта парочка веселилась еще больше. Во Вьетнаме он боялся прежде всего не смерти или увечий, а того, что его возьмут в плен, обездвижат, посадят в тесную камеру. Он настроился ни за что не сдаваться и драться до последней капли крови, и держался этого решения. После того, что произошло в лунной речке, мародер и в самом деле не сдался. И вот сейчас, оказавшись в наручниках на заднем сиденье машины, во власти людей, которые если и не были садистами, то определенно не желали ему добра, мародер почувствовал, как его внутренности скручивает все та же детская истерика. Он старался дышать поглубже, жалея, что пренебрег роликами на YouTube, в которых демонстрировалось, как высвободиться из наручников за 15 секунд. К этому своеобразному неврозу примешивалось чувство, что в нынешней ситуации что-то неладно. Его еще ни разу не арестовывали, но он, как и всякий американец, видел тысячи арестов на экране, а кроме того, редактировал несколько документальных книг криминальной тематики, и ему еще не попадались полицейские, реальные или вымышленные, которые вели бы себя так, как эти двое. Может, никакие они и не полицейские вовсе. Эту зловещую мысль пришлось подавить усилием воли. С ними действительно было что-то не так, но вряд ли они собирались просто убить его. С какой стати службе по борьбе с наркотиками расследовать бытовое покушение на жизнь? И если они не чисты на руку, то почему не намекнули на взятку? Казалось, машина едет уже много часов, но мародер понимал, что это иллюзия. Мощная тонировка не позволяла видеть, куда они направляются, но доносившиеся снаружи сельские звуки сменились на городские. Похоже, они где-то в Карденасе. Автомобиль замедлил ход, резко свернул и остановился. Гил открыл дверцу и вытащил мародера из машины. Судя по всему, это была парковка на первом этаже какого-то здания. Он не стал спрашивать, где они и что происходит, поскольку понимал, ответа ему все равно не дадут, а своим молчанием только унизит его. Двое федералов поднялись вместе с ним на площадку с голой стальной дверью, одолели пару лестничных пролетов и провели через стеклянную дверь с табличкой 213. Свет в помещении горел такой яркий, что мародер невольно сощурился, но ни офисных работников, ни полицейских здесь не наблюдалось. Его тщательно обыскали, конфисковали телефон с бумажником и положили их в полиэтиленовый пакет. У мародера стало легче на душе. Если бы у него забрали деньги, а все прочее выбросили, это была бы совсем другая разновидность ареста по-мексикански, не сулящая ничего хорошего. Его отвели в маленькую комнату с классическим набором из стола и трех стульев и оставили в одиночестве, усадив спиной к стене, со скованными руками. В душной комнатке не было окон, однако на помещение для официальных допросов она не походила. Вопреки ожиданиям мардера, отсутствовало вполне уместное здесь одностороннее зеркало. Ни стулья, ни стол не крепились к полу. Время шло, и вскоре мардер смог взглянуть на происходящее с иронией. Мистер Тень заставил его ощутить себя беспомощным, и тогда мардер круто изменил свою жизнь, чтобы взять ситуацию под контроль, и вот он снова беспомощен. Так или иначе, он не испытывал особенного страха, а сегодняшние события помогли окончательно справиться со старой детской травмой. Его двоюродных братьев звали Руди и Стэн, и он вспомнил, с каким злорадством узнал об их дальнейшей судьбе. Для обоих все закончилось скучной низкооплачиваемой работой в ближних пригородах Нью-Йорка. На Рождество ему до сих пор приходили открытки от Стэна, на снимках тот натянуто улыбался из-под слоя жира в компании упитанной жены и на редкость несимпатичных детишек. А Руди он лет 15 назад случайно повстречал на улице. Кузен бурно радовался, предлагал выпить, возобновить родственные связи и так далее, однако мардер уклонился от приглашения, надеясь, что на лице у него не слишком ясно читается отвращение. Мардер все еще бродил по закоулкам памяти, утопавшим в мусоре и граффити, когда в комнату вошел мужчина с холеным, приятным и бесстрастным лицом пригородного педофила и сел за стол напротив мардера. Сопровождавший его варила закрыл за собой дверь и встал у стены так, чтобы арестованный его не видел. Незнакомец распахнул папку и с минуту молча перелистывал страницы. Наконец он взглянул на мардера и произнес: «Ну что ж, Ричард, или вы предпочитаете Дик, Рики?» Он говорил по-английски, с нейтральным среднезападным акцентом. «Я предпочитаю мистер Мардер. Вы кто такой?» Мужчина бросил взгляд на что-то позади него, и Варила ударил Мардера за ухом, достаточно крепко, чтобы голова откинулась, а в ушах зазвенело, но не настолько, чтобы сбить его со стула или чтобы пробудился ото сна мистер Тень. «Вот что случается, когда задаешь вопросы, Рики. Придется тебе оставить вопросы мне. Мы друг друга поняли. Да, замечательно. Первый вопрос. Что ты делаешь в Мексике? Раньше я работал в Нью-Йорке литературным редактором. Когда отошел от дел, взял свои сбережения и купил дом с землей в Плайо-Диаманте, чтобы отдохнуть на старости лет. Варила снова его ударил. Не со всей силы, но ровно так, чтобы причинить боль и унизить. И Мардер понял, что мексиканец готов продолжать в том же духе хоть всю ночь. Постепенно может дойти до повреждений мозга, как нередко бывает в боксе и американском футболе. В его конкретном случае вероятность превращалась в уверенность. Он заговорил: «Вам нужно иметь в виду кое-что. Я переехал сюда еще и потому, что недавно у меня нашли неоперабельную аневризму сосудов мозга. Если ваш человек будет вот так меня дубасить, то она разорвется, и я умру. Вам-то, наверное, плевать, но есть люди, которым не все равно, в том числе Пипа Эспиноса. Она может задаться вопросом, почему по приказу сотрудника, как я догадываюсь, управление США по борьбе с наркотиками американского гражданина подвергли пыткам, которые привели к его смерти». Мужчина стрельнул глазами мимо него и, видимо, получил от Варилы какой-то знак, потому что снова заулыбался. «Никто никого не пытает. На тебе ни единой царапины. Давай продолжим. Может, просветишь меня, зачем экс-редактору вести дела с Сервандо Гомесом, известным наркоторговцем? Никаких дел с Сервандо Гомесом я не веду. Это обычный рэкет. Он сдирает с меня 5 кусков в месяц. Я подумал, что оно того стоит, потому что предыдущего владельца убили. Неужели? Почему же ты не обратился в полицию?» «Отличная идея», — сказал Мардеры, размяв шею, добавил: «Сеньор Варила, у меня вымогает деньги преступник по имени Сервандо Гомес. Пожалуйста, остановите его». Варила опять ударил его, но заметно слабее прежнего. «Никто не любит умников, Рики. Значит, ты несчастный пенсионер, жертва рэкета, который по какой-то случайности привез с собой хорошо вооруженного наемника. Почему бы тебе не рассказать мне про Патрика Скелли? Мы с ним друзья. Он занимается проблемами безопасности и, когда услышал, что я собираюсь в Мичиган, напросился поехать со мной и обеспечивать охрану. Консультант по безопасности, значит, такой специализацией можно прикрыть множество грехов. На кого еще он работает? Понятия не имею. Мы не обсуждаем другие его дела. Вообще-то, насколько знаю, в этой сфере весьма ценится конфиденциальность. Так ценится, что в Мексику приходится въезжать по подложным документам». На это Мардер ничего не ответил, и после паузы незнакомец продолжил: «И ты, конечно же, не в курсе, что Патрик Скелли под несколькими вымышленными именами поддерживает тесные отношения с азиатским картелем Кхунса и китайскими торговцами оружием. Он сотрудничает с террористами, перевозчиками наркотиков и, самые худшие, с торговцами людьми. Меня удивляет, что ты дружишь с подобным человеком. Редакторы обычно не водятся с преступниками международного уровня. Мы вместе воевали во Вьетнаме. Он спас мне жизнь». Мардер давно уже заметил, как упоминание о Вьетнаме действует на мужчин, которые там не служили и при этом строят из себя крутых. Лица у них словно бы сдувались, помимо их воли. И в отместку они начинали вести себя еще жестче, как и в этом случае. «Ладно, Рики, позволь рассказать тебе о том, что происходит на самом деле. Твой дружок пытается наладить тут какой-то бизнес, может, для американских заказчиков, может, для азиатов. С картелями ситуация нестабильная, и этот участок побережья – лакомая добыча, бери не хочу. Скелли использует тебя как прикрытие, тебя, твою землю и эту дебильную затею с народными ремеслами, с которой ты носишься. Ремесла, ну как же, чтобы обезопасить свои наркотические делишки, он натаскивает сейчас личную армию, и я готов поспорить на 3 зарплаты, что ему уже везут оружие. Ну да, я не знаю, какое место занимаешь ты в его планах, и мне это без разницы, но послушай вот что и запомни мои слова. С этого момента мы насидим на вас по полной. Мы будем знать, с кем ты встречаешься, что тебе привозит и что от тебя увозит. Мы будем ближе к тебе, чем маленькая чека, которую ты трахаешь, и от нас ты не отделаешься, как от хахаля этой сучки. Ты заморался, Рики, и я тебя засажу. Старость ты проведешь в тюряге строгого режима с такими же гангстерами». Он вырвал из блокнота листочек, что-то написал на нем и засунул Мардеру в карман рубашки. «Это мой прямой номер. Если надоест заговаривать зубы и расхочется в тюрьму, звони. Hasta la vista, урод. С этими словами он взял папку и вышел. Варила нагнулся и разомкнул наручники, затем придержал для мордера дверь. Они снова двинулись по залитому светом коридору. Полицейский остановился перед дверью без всяких табличек и постучал. Открыл Гил. Мексиканцы перебросились парой слов, но говорили так тихо, что ничего было не разобрать. Потом Гил исчез в комнате, и мордер успел заметить, что полицейский там не один. С ним был молодой человек в шелковистом бежевом костюме и белой водолазке с золотым кулоном на цепочке. Такое лицо забыть непросто, и мордер его уже видел, в замечательном оптическом прицеле своей винтовки. Незнакомец был среди людей, которые повыскакивали из машин, подбитых скелли на насыпи. Мордер еще принял его за главного. Гил вернулся и вручил мордеру пакет с его вещами. Из пакета пахло горелым. Он насмотрел свой сотовый телефон, понюхал его. По всей видимости, мобильник с полминуты продержали в микроволновке, превратив его в бесполезный сувенир. «Можешь идти», — сказал Варила. «Ну и как я должен добираться домой?» Полицейский пожал плечами. «Вызови такси. У тебя сотовый есть. Он неисправен. Тогда звони по городскому. В конце улицы есть таксофон. Главное, вали отсюда». И он указал на дверь. Мордер покинул офис и спустился по лестнице, но на последней площадке помедлил. Выключив свет, он приотворил стальную дверь, присел на корточки и выглянул наружу. Машина, на которой его привезли, стояла там же, где и раньше. Он улегся на пол, очень медленно толкнул дверь и, протиснувшись в щель, постарался как можно тише закрыть ее за собой. Щелчок, с которым она встала на место, показался ему громче выстрела. Мордер по-пластунски сполз с крыльца и присел в его тени, под прикрытием джипа. С опаской высунувшись из-за переднего крыла, он разглядел у тротуара две машины, темный фургон и какой-то крупный седан. На них должен был падать свет уличного фонаря, но лампочка очень кстати перегорела. Со своей позиции мордер видел только красный огонек сигареты, которую кто-то курил, привалившись к фургону. Очевидно, его планировали сцапать, когда он выйдет из здания и, ничего не подозревая, пустится на поиски мифического таксофона, как он наверняка и поступил бы, если бы не заметил в комнате с Гилом за правилу из «Ла Фамилия». В этот момент мордера словно озарило. Прежде он думал, что примирился со смертью, как минимум, с мистером Тенью, но теперь вдруг осознал. Ему совсем, совсем не хочется, чтобы мясники из «Ла Фамилия» заживо расчленили его, а туловище бросили посреди центральной площади, нацарапав вместо эпитафии неграмотные каракули. Для начала, это оскорбляло его редакторский вкус, а еще больно ударило бы по его дочери и по общине, выросшей вокруг Касефилис. «У меня есть причина жить», — подумал он, сам себе удивляясь, ну или не умирать такой смертью, что, по сути, то же самое. Сзади послышалось шарканье, потом ругань. Дверь распахнулась, и на площадку вышел какой-то человек, видимо, он споткнулся в темноте. Его лица мордер не видел, но это наверняка был парень, сидевший наверху с Гилом. Скорее всего, он выходил в полной уверенности, что мордера уже схватили и затащили в фургон люди, поджидавшие в засаде. Его фигура растворилась во мраке, и послышались разъяренные вопли. Мордер сорвался с места, в надежде, что в этой суматохе его не услышат. Пригнувшись как можно ниже, он проскользнул вдоль стены к углу здания. Налево уходил тупик, завершавшийся воротами для разгрузки товаров, направо, улица, и это был единственный путь. При определенном везении они сюда не посмотрят. Машины стояли носами в другую сторону. Чтобы преследовать его на колесах, им придется помучиться с разворотами на узкой улочке. Если удастся прошмыгнуть незамеченным, то он будет держаться в тени и свернет в первый же переулок. В конце концов ему попадется таксофон или какое-нибудь круглосуточное заведение. Он сделал несколько глубоких вдохов, бросился через улицу, и тут же выдал себя. Раздался крик, зарычал мощный двигатель. Мордер достиг противоположной стороны и побежал неуклюжей рысью. Увы, бегал он всегда неважно. Как и его дочь, он был скорее пловец, и все же он старался контролировать дыхание и двигаться ровнее. Пробежав короткую улочку до конца, мордер кинулся направо. Это был деловой район, средоточие ремонтных мастерских, заводиков и невзрачных офисных зданий. Все они закрылись на ночь. Фасады освещала скупая прерывистая цепочка фонарей. За мордером гнались, видимо, кого-то отправили пешим ходом, чтобы не выпускать беглеца из виду. Без сомнения, преследователь был вооружен, а значит, шансов у мордера не оставалось. Топот слышался все ближе, и мордер рискнул оглянуться. Бандит был ярдах в 10 от него, мужчина в белой футболке и темных штанах, моложе его лет на 20 и резвый, как олень. Мордер поднажал, но было ясно, что при желании преследователь настигнет его в любую секунду. Вероятно, ему велели не подходить вплотную, пока не подоспеет фургон. Беглеца хотели взять живым. Мордер все бежал и бежал. Дыхание стало рваным, воздух обжигал грудь. Сзади донесся визг шин, из-за угла вывернула машина. Перед ним в свете фар лихорадочно метались тени двух бегущих людей. Завидев справа проулок, мордер со всех ног кинулся к нему. Быть может, там попадется незапертая дверь или какое-нибудь оружие, старый молоток, доска, пусть даже бутылка. Тогда перед смертью он поборется и не даст заколоть себя, как визжащую свинью. Едва мордер нырнул в проулок, как послышался неожиданный звук, автоматная очередь, а сразу следом грохот, с каким большая машина врезается в неподвижную преграду. Он замер в темноте. С улицы донесся рев легковушки или грузовика, затем опять пальба, пистолет, еще одна очередь из автомата. Мордер осторожно подобрался к выходу из проулка и выглянул за угол. Фургон врезался в столб, из салона валили дым и пар. Посреди улицы лежал его преследователь, белая футболка почернела от крови. Рядом стоял пикап, в кузов которого набилось полдюжины мужчин с автоматами, в числе которых был Скелли. Мордер на ватных ногах побрел к нему, надсадно дыша, дрожа от пережитого ужаса. Скелли нагнулся и помог ему перебраться через запущенный бортик. Один из мексиканцев постучал по крыше пикапа прикладом, и машина тронулась. Когда мордер наконец перевел дух, Скелли поинтересовался, как он, цел, гадство. «Я слишком стар для этого дерьма, понимаешь, бегаю не к черту, зато умеешь стрелять», — возразил его друг. «Если стрелять достаточно метко, то и бегать не придется. Погоди-ка, сейчас запишу. Включу в сборник афоризмов и мудрых слов Патрика Ф. Скелли, ищите во всех магазинах. Как, черт возьми, вы меня нашли. Да известно как, наши тамплиеры следовали за тобой и этими федералы за самого дома. Когда тебя высадили, Риис мне позвонил и выслал пикап. Увидев, что тебя подкарауливают, мы решили не высовываться и понаблюдать. Думали, придется вытаскивать тебя из фургона, но тут ты дал деру, а остальное уже история. Для тебя даже как-то слишком умно. Как ты догадался, что тебя поджидают?» Мордер рассказал, что видел через оптический прицел, и описал внешность мужчины. «Судя по всему, это Куэлья-младший, Эль Кочинилья. Да ты у нас важная шишка, шеф, раз сам Нумеро Удос взялся за дело. Обычно он поручает такое другим. Весьма польщен. Но как ты понял, что федералы сдадут меня Ла Фамилия? Ну, Гил и Варила давно у Куэлья на жалование, это всем известно». Мордер помотал головой. «Нет, тут дело сложнее. Там, в здании, был еще парень из Убн. Он меня допрашивал, главным образом интересовался тобой. Думает, мы хотим организовать свой собственный картель. Да, нехорошо. Допрос был с пристрастием. Отчасти. В основном он пытался внушить мне, что все обо всех знает и теперь возьмется за нас по-настоящему, вместе с этой его бандой ручных федералов. Я хотел намекнуть, что он впустую тратит время, но воздержался. И правильно, но организовать картель будет трудновато, если нам станут дышать в спину. Надо полагать, прямых действий ты не одобришь. Кокнуть его предлагаешь. Вроде того, Скелли, даже если забыть про факт, что мы, вообще-то, не кокаем людей, если те в нас не стреляют, на убийство агента УБН отреагируют жестко. Пришлют ударную группу в 40 человек плюс 10 вертолетов и легкий авианосец. Надо подумать, как еще можно его отвадить. В таком случае я открыт для любых предложений. Как этого козла зовут, кстати? Он не представился, сказал мордер. Встреча прошла не совсем так, как требует этикет. Опять же, кстати, что ты имел в виду под организацией картеля? Проигнорировав его, Скелли обратился к одному из мексиканцев. Крусельес, как зовут того парня из Убн, который работает с Гилом, Варилой и прочими. Даже в темноте мордер узнал одного из типов, явившихся к нему с угрозами вскоре после приезда в Касефилис. Другой, Томас Гаско, тоже был здесь и сверлил его взглядом. «Уоррен Илсоп», — ответил Крусильес. «Благодарю», — произнес Мардер и еще раз спросил Скелли. «Так что там насчет картеля?» «Да я ведь уже объяснял тебе. Помимо оружия нам надо подвести тамплиерам немного товара. Это часть уговора. Нельзя. Я думал, что достаточно ясно выразился. Не волнуйся, Мардер. Ты будешь чист как младенец. Сможешь все отрицать. Не хочу я ничего отрицать. Хочу, чтобы этого не произошло. Слушай, тебя только что спасли или нет? Если бы эти ребята не выполняли свою работу, сейчас бы тебе отпиливали что-нибудь жизненно необходимое. То, что мы им платим, это так, мелочишка. Даже на надбавку к месячной выручке не тянет. Их интересует наркота и оружие. Надеюсь, этот сраный корабль не задержится. Он как раз уже должен подходить к Кардинасу. Опа, что еще такое? До этого пикап катил по прибрежной дороге на север от Ласара Кардинаса, направляясь в сторону Исла де Лос Пахарос и дома, но у перекрестка с 37-м шоссе сбросил скорость и остановился на обочине. Крусельес ткнул Скелли дулом в бок, а сидевший напротив тип обезоружил его. Трое остальных нацелили на американцев автоматы. В темноте заблестели зубы. Мексиканцы улыбались. Хлопнула дверца пикапа, появился Матео Риес и опустил задний бортик. «Что происходит, Риес?» – спросил Скелли. «Планы изменились. Джифф беспокоится насчет обещанного оружия и товара. Черт, да я же говорил тебе, чувак, они вышли из Гонконга 25 дней назад. Прибудут со дня на день. На транспортировку из Китая в Ласара Кардинас обычно уходит 23 дня. Да ну, это тебе не по автостраде прокатиться. Там ветра, течения и прочая хрень, и еще поломки случаются. Ждать уже недолго. Не сомневаюсь, но до тех пор вы побудете нашими гостями». С этими словами он поднял бортик и вернулся в кабину. Мардеру и Скелли связали руки кабельными стяжками, напялили им на головы мешки из-под муки, и машина помчалась по 37-му на север. Мардер нагнулся к другу и проговорил. «Хорошенькое дельце, однако». «Ничего страшного», — отозвался Скелли. Его голос звучал приглушенно, но вполне разборчиво. «Так уж эти ребята ведут бизнес. Не переживай, в камеру нас не засадят. Поторчим у бассейна пару дней, в картишке порежемся, а потом придет корабль, и все будет в шоколаде. Ну и вообще, могло быть хуже. Это как? Ну, например, они могли похитить твою дочурку. Наутро после ареста отца эта самая непохищенная дочурка наматывала круги по бассейну, надеясь, что изнурительная тренировка обеспечит выброс эндорфинов и поможет успокоить зудящие нервы, но все впустую. Естественно, она волновалась за отца, но скрежетать зубами и изрыгать проклятие ее вынуждало другое, то, как грубо обошелся с ней Скелли этой ночью. Когда он сообщил Стате, что Мардера арестовали за нападение на парня Лурдес, она наотрез отказалась с этим мириться и тотчас бросилась вон из комнаты, чтобы прекратить это безобразие. А Скелли схватил ее и удержал на месте. С ней такого не проделывали лет с 6, унизительное, оскорбительное ощущение. Она вопила как кошка, она исчерпала весь запас ругательств на двух языках, но все без толку. Скелли с презрительной легкостью удерживал ее фирменным спецназовским захватом, пока скорая и полицейские не уехали. Теперь пропал и сам Скелли, бог знает куда, и она осталась одна, хотя нет, совсем наоборот. Будь она одна, ее бы это устроило, но какой там. Все проблемы этого нелепого хозяйства легли на ее плечи. А их долбанный бассейн был слишком коротким для нормального плавания, 8 метров в длину, это абсурд, только для детишек с надувными кругами годится. Выругавшись, она прервалась и выскользнула на берег, чтобы посидеть на кромке бассейна. Теперь Стата их видела. Несмотря на усилия Ампара, они стекались к границам террасы, как брошенные хозяином животные. Бедолаги были до смерти перепуганы. Солнце, озарявшее их жизнь последние несколько недель, сгинуло. Кто знает, где оно? В лапах полиции, в черной дыре, и чего теперь им всем ждать? Вот что они хотели услышать от нее, ведь она ла сеньорита, может быть даже, новая Петровна. А у нее не было ответов. Впрочем, 18 лет первоклассного американского образования сделали ее экспертом по части заговаривания зубов, так что Стата обтерлась, надела махровый халат и обратилась к собравшимся людям. Она сказала, что отец вышел на связь и с ним все нормально, что скоро он вернется и все останется как прежде. Отец дал им обещание, а он человек слова. Мексиканцы кивали, неуверенно улыбались. Людям хотелось верить ей, даже в этом краю ноу-импорта. И толпа стала расходиться. При этом некоторые женщины подходили и легонько дотрагивались до статуи, словно до скульптуры Богородицы Гваделупской в церкви. К собственному удивлению и облегчению, она поняла, что это не вызывает у нее протеста. Тут не обошлось без матери. Может быть, непрожитая матерью жизнь дала ростки в дочери, как семя, что долго дремало в непригодной почве, набухшие, колючие, жаждущие света, неудержимые. А может, Ловинс и не ошибался насчет Мексики. Может, хтонические силы все еще правили здесь, на некоем глубинном уровне, иначе как объяснить то, что произошло с ее отцом и что, по-видимому, происходило с ней самой. Конечно, Стата никогда не стыдилась своих мексиканских корней, но особо и не афишировала их. Это как ярлычок на изнанке блузки. Отрывать не обязательно, но когда он вылезает наружу и начинает щекотать шею, заталкиваешь его обратно. Такие ярлычки есть у каждого в американском обществе, помешанном на многообразии, с размытыми социальными границами, но в конечном счете они почти ничего не значат в сравнении с талантом, внешностью и деньгами. И все же в ней было достаточно от американки, и она не могла сидеть сложа руки, ей нужно было действовать. Порывшись в сумке, Стата отыскала визитку майора Наки. Она позвонила ему со своего мобильника, теперь полностью работоспособного, и майор ответил таким приветливым тоном, что сразу стало понятно, звонок ему не в тягость. Тогда она рассказала о ночных событиях, умолчав лишь о том, кто стрелял на самом деле. Важно одно. Ричарда Мардера забрали в Федералес, и ей надо было знать, что с ним. Нака выслушал ее, не задавая раздражающих вопросов, пообещал разобраться и перезвонить ей, как только что-нибудь выяснит. В ожидании Стата включила ноутбук и немного поиграла в солитер, залезла на свои странички в Facebook и LinkedIn, но многочисленных друзей решила не извещать. Зазвонил телефон. Майор Нака отчитался, что Федералес отпустили ее отца той же ночью, сразу после допроса. Обвинений выдвигать не стали и дела пока не завели. Но привлекать его никто и не будет, добавил майор. Уж не за то, что он пристрелил отморозка, который с ножом полез на девушку. Это, вообще-то, услуга обществу. Замечательно, но где же он тогда? Спросила Стата. Наши осведомители видели тамплиеров в районе, где его выпустили из-под стражи. Там же ночью случилась небольшая перестрелка. Нескольких членов «Ла Фамилия» изрешетили прямо в машине. То есть он у тамплиеров. Похоже на то, если их сделка с вашим отцом до сих пор в силе, то с ним все должно быть хорошо. А если нет, тогда не знаю, что и сказать. Очень хотел бы выслать солдат, чтобы помочь с поисками, но у нас в самом разгаре операция, и я не вправе отлучиться. Я попрошу наших осведомителей, чтобы были начеку, но боюсь, пока больше ничего не могу сделать. «Искренне сожалею, сеньорита Мардер». Она поблагодарила его за информацию, сказала, что понимает его и что сама наведет кое-какие справки. Лурдес согласилась отвлечь единственного тамплиера у насыпи, и Стата тихонько провела мотоцикл мимо автомобиля, в котором совершалось действо отвлечения, а потом направилась к единственному тамплиеру, который хотя бы теоретически мог ее просветить, к своему дяде, Анхелю де Арьесу. Они уже долго, как казалось Мардеру, ехали по горной дороге. Удивительно, но Скелли уснул, тело его обмякло и на крутых поворотах наваливалось соседу на плечо. В очередной раз проявилась его поразительная способность дрыхнуть абсолютно в любой ситуации, где не требовалось думать или быстро действовать. Мардер же не спал и страдал. От связанных рук, от мешка на голове, отсекавшего его от мира, от растущей внутри паники. Он чувствовал, как в его глотке зарождается крик. Старый кошмар вернулся, но теперь все было реальнее и потому ужаснее. Его захватили в плен не мальчишки-садисты, а жестокие люди, которым на него плевать, и взрослые на помощь не придут. Он терял контроль над собой. Он мог обмочиться, наложить в штаны, он готов был выброситься из кузова, сделать что угодно, лишь бы не темнота и не воля. И вдруг в его памяти всплыла история, которую он читал в детстве. Вспомнилось, до мельчайших деталей, и сама книга, зеленый томик в твердой обложке, купленный за 10 центов у букиниста на 4-й авеню. Это был роман Джека Лондона про человека, которого пытается сломить злой тюремщик, неделями напролет держа его в смирительной рубашке, в кромешном мраке. но герой не желает сдаваться, и в книге рассказывается, как он в безумии своем переносится в фантастический мир приключений, более реальный, чем камера, и таким образом переживает свои муки. Мардер вспоминал книгу, ее ветхие пожелтевшие страницы, запах старой бумаги, и еще затхлый воздух букинистических лавок, и как здорово было ездить с мамой на метро до Union Square. Это были особые часы для них двоих, они обходили магазин за магазином и возвращались домой с полными сумками книг. Вспоминался и мамин запах, резкий аромат ее одеколона, и запахи армии, брезентовых палаток, оружейной смазки, сгоревшего пороха, пота, туалетов. От Скелли тоже пахло по-особенному. Мардер сделал глубокий вдох, но ощутил лишь запах холщового мешка, влажного от его собственного дыхания. Говорят, что запах нельзя вспомнить, как что-то услышанное или увиденное. Судя по всему, такая способность в человеке попросту не заложена. Ему довелось редактировать книгу и на эту тему, один из многочисленных трудов о загадках мозга. Однако Мардер помнил, как столкнулся с одним конкретным запахом, и полагал, что уж его-то не забудет никто, хотя в военных мемуарах о нем упоминают редко. Как пахнет человеческое тело, разнесенное на куски взрывом.